Глава 55. Эшлин. «Кольт меня убьет», — бормочет Блейкли, одергивая подол платья. Оно едва доходит ей до середины бедра. «Прекрати, ты выглядишь мило». Я беру ее руку, чтобы она перестала дергать ткань. «Я выгляжу как...» «Красивая девушка», — предполагает Мия. «Видимо, пока мы с Кольтом были в отъезде, Мия с Кейт устроили для Блейкли преображение, чем выбили ее из колеи. К тому же тебе не о Кольте надо переживать. Тео штаны наделает». «Прекрасно», — протягивает Блейк, глядя на дом Тейлора так, будто он вылез из фильма ужасов. «Серьезно, ты и выглядишь потрясающе», — уверяю я. «Почему ты боишься?» «Потому что это...» Она указывает на дом, который буквально качает от рэпа, что звучит внутри. «Это не то, где веселятся девчонки вроде меня. Особенно, когда я выгляжу так». Теперь Блейкли указывает на себя, в этот раз подчеркивая шикарное черное платье, которое облегает ее словно вторая кожа. «Или так?» Чтобы доказать свою правоту, она пальцем тычет на свой макияж Смоки Айс, который практически заставляет ее зеленые глаза сиять. «Ты сейчас в новом месте. Ты можешь начать все сначала. Быть кем хочешь, выглядеть как хочешь. Привлекать», — подмигивает Мия. «Кого хочешь». «Я не собираюсь никого привлекать. Я просто хочу вписаться в компанию и повеселиться, чтобы на меня не кричал конкретный...» Блейк злобно смотрит на Мию. «Что, черт возьми, на тебе надето?» — кричит Тео с порога и спешит к нам, наступая на газон перед домом. С бутылкой пива в руке он хватает Блейк за локоть. Не жестко, но так пособственнически, что у Блейкли перехватывает дыхание. «На ней мое платье», — перебивает Мия, дергая Блейкли к себе, словно играет в перетягивание каната. «Разве она не сексуально выглядит?» «Ты правда думаешь, что Кольт пригласит тебя зайти, когда ты выглядишь вот так?» Он раздувает ноздри, отпуская ее, и упирает руку в бок. «Более чем уверена, что решать мне. А даже если это не так, ты все равно не имеешь права голоса в этом вопросе», напоминает ему Блейкли. «Я больше не маленькая девочка, которой можно вертеть. Мишка Тедди». Тео сжимает челюсть, нависая над ней, и у него от напряжения вот-вот лопнет венка на лбу. «Кажется, мы обсуждали, что меня нельзя так называть», — рычит он. «Наверное, забыла», — отвечает она с сахарно-сладкой улыбкой. «О, мой бог!» Их перебивает шикарная брюнетка, чуть не падая на Тео. Один из ее каблуков запутался в траве, и она смеется, словно гиена, держась за его руку так, будто он ее личный спаситель. «Ой, привет, Тео», — мурлычет она, когда узнает его. «Рада снова видеть тебя». Блейк бормочет что-то себе под нос. Ее щеки заливаются краской, когда она заходит в дом, не оборачиваясь. Мы с Мией переглядываемся и съеживаемся. «Идеально подобранный момент, Тео». Игнорируя девушку, что висит у него на руке, Тео поворачивается к нам. «Приглядывайте за ней. И в следующий раз одолжить ей толстовку или что-то подобное, а не такое платье», — приказывает он поверх горлышка своей бутылки и выплескивает остатки как воду. Мы смеемся и переступаем порог дома Тейлора, оставляя Тео со своей подружкой на газоне перед домом. Становится теплее, поэтому людей на улице столько же, сколько и в помещении. Однако Кольт, наверное, еще в доме, а это значит, что я тоже хочу быть здесь. Свет приглушен, музыка играет, практически вибрируя в наших жилах, когда мы с Мией оглядываем первый этаж. Все еще не уверена, почему мы с Кольтом здесь, вместо того, чтобы тусоваться у меня дома. Но Мия хотела представить Блейкли дому Тейлора. А я хотела доказать, что не прячусь от Логана, так что мы здесь. Посмотрим, хорошая ли это была идея. Когда я замечаю Кольта на другом конце комнаты, мои губы растягиваются в улыбке. Он разговаривает с Туканем, одним из защитников хоккейной команды. Поклонники называют его туканит с нами. Он родом с Гавайев, потому по его массивным рукам рассыпаны племенные татуировки. Я понятия не имею, как он попал в хоккей, но он милый. И мне он нравится еще больше за то, что Кольт общается с ним, а не с какой-то хоккейной зайкой из университета Лос-Анджелеса. Не то чтобы Кольт вообще стал это делать. Он совсем не похож на Логана. Но все же это освежает. Видеть своего парня на вечеринке, когда на его руке не висит никакая девчонка. Черт, возле него нет ни одной девчонки в радиусе метра. Видя это, я еще больше становлюсь благодарна Вселенной за то, что я нашла Кольта. За то, что он нашел меня. Все так отличается от моментов, когда я видела Логана на таких вечеринках. На многие вещи я просто закрывала глаза. Убеждала себя, что отгонять девушек уже стало привычкой для звезд хоккея. И если я хотела встречаться с таким парнем, я должна была привыкнуть к этому. В это Логан заставил меня поверить. И я понятия не имела, насколько это было неправильно. Как часто Логан пользовался моим доверием, моим желанием, чтобы меня любили, когда он знал, насколько этой любви мне не хватает. Как часто я была слепа. Он знал, как сложно мне будет отпустить его, потому что мне нужна была стабильность в жизни. Он знал, как отчаянно я хотела, чтобы кто-нибудь любил меня, и он воспользовался этим. Не поймите меня неправильно. Думаю, поначалу он любил меня, по крайней мере, немного. Но видеть то, как Кольта окружают красивые девушки, а он на них и не смотрит, это то, чего я заслуживаю. И Кольт помог мне это увидеть. Я знаю, что не должна их сравнивать, но иногда я ничего не могу с этим сделать. Они такие контрастные. Наверное, правду говорят, что нужно перецеловать много лягушек, прежде чем ты найдешь принца. И я своего нашла. Его руки сложены на груди, и ткань красной футболки обтягивает его грудь и руки, отчего у меня слюнки текут. Он крутит горлышко бутылки между пальцев, кивая на слова своего приятеля. И так он похож на чертового греческого бога. Я могу пялиться на него днями, смотреть на него в своей стихии, непринужденно сексуального, непринужденно командующего комнатой, непринужденно разбивающего сердца девушек вокруг него, не заботясь о том, ранит ли он их чувства. Потому что он весь мой. Мой. Когда он ловит меня на том, что я пялюсь, его губы растягиваются в улыбке, и он подходит ко мне, завершая какой бы то ни было разговор. «Привет, солнышко!» — здоровается он, быстро чмокая меня в щеку. «Привет!» «Хорошо выглядишь?» Он приближается, его дыхание обдувает мои щеки. «Классное платье, кстати!» «О, ты заметил?» — язвительно замечаю я. Негромко смеясь, он кладет руку мне на бедро и притягивает ближе, целуя меня в лоб. «И тебе привет», — прерывает стоящая рядом Мия. Кольт смущается и дает мне немного пространства, глядя на Мию, будто он только что заметил ее. «Привет, извини». «За то, что не поздоровался?» «Все нормально. Я знаю, что по сравнению с ней я дохлая курица». Она указывает большим пальцем на меня, и я даже не успеваю открыть рот, чтобы сказать, насколько она шикарная, когда она продолжает. «Не волнуйся, Эшлин. Я шучу. Я знаю, что я красотка. К тому же мне нравится, что Кольт строит глазки только тебе». «Он не строит», — начинаю я, но Кольт перебивает. «Я строю». Он быстро целует меня в висок, доказывая свою правоту, поворачивается к Мии и замечает. «Мия, хорошо сегодня выглядишь». «Оф, спасибо», — фыркает она. «Ты готова уходить?» — спрашивает он, когда понимает, что подлизывание к Мии ничего ему не даст. «Я только пришла. Тем более это первая университетская вечеринка твоей младшей сестры. И раз уж это ее первый раз с соседками, мы с Мией обязаны показать ей, как нужно веселиться». Я смеюсь и качаю головой. Он оглядывает толпу в доме, прижимая ладонь к моей пояснице так, будто не может получить меня вдоволь, и ищет взглядом Блейк. И мне нравится это. То, как он хочет держать меня близко. На расстоянии вытянутой руки. От этого я даже таю слегка. Когда Кольт замечает ее на кухне, наливающую водку в красный стаканчик, он чешет висок и кивает на нее. «Только если вы потом будете убирать ее рвоту». «Фу!» — одновременно отвечаем мы с Ми, и та добавляет. «Но посыл понятен. А теперь, влюбленные пташки, прошу меня простить, я пойду удостоверюсь в том, чтобы наш юный подаван не торопился, чтобы нам не пришлось убирать ничью рвоту». Она проскальзывает мимо нас с Кольтом и идет на кухню, исчезая в толпе, когда кто-то толкает Кольта сзади. Он почти врезается в меня, но хватается за перила за моей головой, стиснув зубы. «Поверить не могу, что до встречи с тобой мне нравились эти вещи». Еле слышно бормочет он, злобно глядя на виновника, который слишком пьян, чтобы заметить это. «Ты все еще можешь наслаждаться ими. Даже несмотря на то, что у тебя теперь есть девушка». Я дергаю Кольта за футболку на груди, чтобы привлечь его внимание. «Солнышко, мне больше не нужны алкоголь и музыка. Мне не нужно бежать. Мне нужна только ты». Он целует меня в лоб. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Но все равно как-то странно быть здесь». Я выглядываю за его широкие плечи, отказываясь признавать, кого я ищу. «Почему?» «Потому что в прошлый раз, когда я была на подобной вечеринке, Логан все еще был моим парнем, а мы не разговаривали с тех пор, как... С тех пор, как я сказал ему, что ты моя?» «С тех пор, как он расстался со мной через сообщение. Я начала встречаться с его лучшим другом?» «Да, это», — смеюсь я. «Я сказал тебе, что он хорошо принял это. Это он хотел, чтобы ты пришла сегодня, чтобы доказать тебе это». Его пальцы впиваются в мои бедра, когда он притягивает меня ближе. «Как скажешь». Я впиваюсь зубами в нижнюю губу и вновь внимательно оглядываю дом. «Хочешь, я принесу тебе чего-нибудь выпить?» «Да, пожалуйста». «Подойдет что угодно, что успокоит меня и сорвет встречу с ним, как пластырь». «Сейчас приду». С мягкой улыбкой он наклоняется и целует меня в висок. «Идеально. Я пока схожу в дамскую комнату. Встретимся через минуту». Я маневрирую сквозь толпу, нахожу коридор, ведущий к туалетам, и ахаю, когда вижу, как Логан лапает девушку, с которой мы вместе ходим на занятия. «Не обращайте на меня внимания». Бормочу я, мои глаза расширяются, когда я сдерживаю смешок и проскальзываю мимо них. Дверь закрывается с тихим щелчком, и я закрываю ее на замок, удивленная тем, насколько мне не больно видеть, как Логан обсасывает чье-то лицо, трогая грудь, которая мне не принадлежит. И слава богу. Я прислоняюсь к двери и смеюсь. На самом деле чувство просто прекрасное. Видеть, как он двигается дальше. Видеть, что ему не больно. Может, Кольт прав? Может, мы все можем двигаться дальше? Может, я и не буду камнем преткновения для двух друзей? Может, он правда будет счастлив за меня, за нас? После похода в уборную я мою руки, вытираю их о полотенце и открываю дверь. Коридор пуст. Но когда я поворачиваюсь к залу, я вижу Логана, стоящего спиной к стене, одной ногой опираясь на нее и скрестившего руки. Я упираюсь пятками в пол. «Привет, Эшлин», —